Накануне ему пришло подлое письмо от Лонг-де-Лобелле. Француз писал из Петербурга, он хвастался своими успехами среди лиц царской фамилии, со свойственной ему легкостью изложения уверял, что проект постройки железной дороги Канск-Аляска теперь будет принят бесспорно, и что Манберг тогда сразу получит очень и очень крупную должность и большие деньги. А пока хорошо, если Густав Евгеньевич продолжит занятия статистикой, по-прежнему будет сохранять свои симпатии к синдикату, и эти симпатии станет внушать другим. Глагол «внушать» Лонг-де-Лобель сопроводил вопросительным знаком, поставленным в скобки, и простодушным примечанием, не искушен в тонкостях русского языка. Письмо было написано по-французски. «Призвать соседей?» — переспросил Киреев. «Какие же это соседи?» «С Японией мы воюем», — с готовностью отозвался Манберг. «Китай все еще и сам нуждается в усмирении. Германия, Англия и Франция отсюда очень далеко, и это опасные друзья. Остается только один сосед, самый добродушный, честный, бескорыстный — Америка. Для России, Густав Евгеньевич, все-таки больше подходит русский царь, чем американский президент. А вот этим пролетариям, — показал пальцем Манберг на все еще движущийся поток рабочих, — им, вероятно, кажется, что и русский царь не подходит. Тогда как? Ну и хорошо, так пусть меня лучше повесят эти свои пролетарии, чем, расправившись сначала с ними, американцы потом все равно повесят и меня. Хочется верить, что наше правительство об Америке думает не так. Не имею чести знать, как оно думает, — резко отрубил, обозлившись Киреев. А я думаю так. Жандармы прохаживались, поскрипывая залубеневшими на морозе сапогами, приглядывались к рабочим, записывали фамилии некоторых в записные книжки. «Мне надоело это зрелище, Павел Георгиевич», — сказал Манберг. «Если вы намерены и дальше стоять сложа руки, я, пожалуй, пойду в буфет пить кофе». «Ступайте», — все еще злясь, — ответил Киреев. «А я пока постою сложа руки. Стрелять, к вашему сожалению, распоряжения не имею, и неизвестно еще, у кого сейчас оружие больше». Глава десятая. После четвертого гудка Лиза прождала Порфирия еще с полчаса. Он не появлялся. Стоять бездеятельно в теплом зале, глядя на запушенные инеем окна, за которыми что-то, конечно, уже происходит, Лиза не могла. Вышла на платформу, плотнее увязывая платок вокруг шеи, и стала возле угла завеянного снегом палисадника, где след оставался неубранным железный бачок с надписью «Не пейте сырой воды». Теперь Лиза поняла, почему Порфирий не пришел. Отделяя здание вокзала от депо и мастерских, вытянулась цепочка жандармов. За нею, как за изгородью, спокойно расходились в разные стороны рабочие. Забастовали. И мороз, пропитанный запахом паровозной гари, Лизе не показался теперь жестоким. Грело сознание силы могучего потока рабочих. Эх, быть бы ей, Лизе, сейчас вместе с ними, а Манберг с Киреевым стоят как столбы. Глядите, глядите. На другом конце платформы толпилась артель женщин с лопатами, метлами и мотыгами, та самая, в которой была и Лиза, пока Киреев не запретил Игнатию Павловичу брать ее на работу. Они пришли, как всегда, убирать снег с путей, не зная, что объявлена забастовка, и теперь бесцельно топтались на месте. О чем они там судачат? Уж не думают ли взяться за лопаты? Лиза так и потянулась к ним, но в это время заметила, что Манберг круто повернулся и пошел по платформе, направляясь к буфету. Лиза отступила немного, пусть пройдет, авось не заметит. Радость встретиться с ним. Манберг проследовал мимо, храня на лице плотоядную улыбку. Он предвкушал удовольствие от дымящегося с кровинкой бифштекса, который умеют по специальному заказу готовить в буфете, и о чашке хорошего крепкого кофе. Начавшаяся забастовка Манберга ничуть не беспокоила. Оказывается, требования самые обыкновенные.